Я тебе сейчас со славяно-арийца одного позову, ты с ним можешь про рептилоидов поговорить. Ага, давай, давай. Его Богумил зовут. Слушаю. Алло. Да, алло. Слушаю. Это кто? А ты кто? Что значит ты кто? С вами на вы обращаются. Мне тут пообещали со славянофилом соединить, Богумилом каким-то. Каким-то Богумилом. А ты кто? Что значит ты кто? Вы кто? Что значит кто ты, бля? О, бля. Вот вас поперло там с дедом-то. Вы что, на одной игле сидите? Ты чего сначала с мата начал, а теперь возмущаешься? Ты что, пидорас, что ли? Нормально общайся. А, обалдеть. Ты куда вообще звонишь, дебил, блядь? Не звонишь, а звонишь. Самое главное, что в слове не... Какая разница, звонишь, звонишь. Ты первый обосрался, ты обосранный. Один дает, другой разница. Вот и вся разница. Ну вот это у тебя, потому что у пидорасов это понятие. Ты мне непонятен, иди нахуй. Ты по понятиям живешь? О, понял, блин. Во, у вас там весело-то, а? А, сука, это очень весело. А, пиздец полный. Не, слушай, ты вот нормальный пацан, нахуя тебе работать в Росгвардии, реально? Так я тебе говорю, ты не в Росгвардию, ты в больницу позвонил. Ну ладно, какая больница, серьезно? Ну какая, третья больница, Святой Магдалены. Прикольно. Но это Богумил был, он, в общем, про славяно-арийцев много чего знает. Славяно-арийцев? Да. Мы эту расу уже давно покорили. И рептилоиды, 12... да. И в 12 веке мы ее изничтожили. Ну да, мы да, решили... да. А слушай, а если ты с больницы, а можно ли у вас в морге колбаски намутить? В морге колбаски, блин? Ну это надо с санитарами договариваться. Или ребрышек. У них там своя мафия. Да, я в курсе. Они там, как бы, золотишко, зубы там, чё как. Да, я ж в курсе. Ну ладно, если ты действительно не с Росгвардии, то было весело, я тогда дальше пошел. А то... Ну давай, давай, дед, весело было. Да, если что, смотри, можешь меня найти в Ютубе, Евпат Акнур. Хорошо. Мы выйдем на связь. Да, давай, давай. Конец связи, если что. Подписывайся. Не, прикольно этот Богумил на него начал шквариться, блядь. Я не ожидал, он обычно очень сдержанный. Богумилов свести со зашкваренным историком, но это нереально, конечно. Кстати, зашкваренный историк сейчас попробую. Алло, Питер, ты чё разорался тут? Я не понял, блядь, слышь. Тебя шо, лаптем общаюсь въебать? Да нормально или как, блядь? Тебя лаптем или въебать, я не меня, понял. Блядь? Какое лаптем? Ёлки-палки, ты порно ходил. Я славяно-ариец. Позорище, какой я славяно-ариец. У тебя не силы-то ничего, животное ты, блядь. У меня сила есть. Ёбаная, блядь. ДНР-овцы сосут хуй. ДНР-овцы сосут хуй. Что у тебя есть? У тебя совести нету, блядь. Я из Киевской Руси. Славяно-ариец. Какой ты Руси, блядь? Ты вот сначала Зеленского повесь, блядь, молодого жида, блядь. А потом говори, да ты же блядь, сам жид, сука. Ты, а что ты имеешь блядь, против жидов? Блядь, я не понял. Жидок ты ебаный, ты понял? Мы тобой будем повесь управлять. Мы жиды, тобой да, будем управлять. Кем ты будешь управлять? Тобой управлять время будем. Кончилось. Тобой будем управлять. Время. Нет, нет. Мы жиды, высшая раса. Понимаешь, мы, ты даже... жиды, как, высшая раса. Какая вы раса? Вы высшая. Семя пидораса. Семя пидораса Яхвы. Яхвы свинья, блядь. Иди, вы сука, фалосом поклоняйся, да, конченый долбослав, блядь. Я ваш, фалоса ты и выкинулся, хотя иди, думаешь, что... Иди хуям выбрал. Поклоняйся, дурак, блядь. Дурак, нахуй. Долбоёб. Хуя все пошло, а вот из задницы только ты. Иди хуям поклоняйся, дурачок, слышь. Блядь, какие же вы дурачки. Чего ты письку, дурак, нахуй покалечил? Выкалеки! Какую письку покалечил? Свою ты письку покалечил. Обрезание, чтобы инфекции не было, а когда тебя в рот буду ебать, славяноарец хуев. Бутерброд-то ебаный. Когда тебя в рот буду ебать, чтобы инфекции не было. Какое в рот там ебать? Славяноарийцы в рот ебутся, блядь. Послушай, ты выебан своим отцом, понимаешь? В смысле, да? У нас а у ты... евреев нет мужелоства, в отличие от тебя, как собака ты нету? Подзаборная. Перестань, собака, псина подзаборная, пидор. Блядь. Моисей ваш пидор, блядь. Авраам ваш пидор, блядь. Яхве, свинья, вы поросята. Ох ты, сука, допизделся. Ох ты допизделся, уёбок, все, блядь. Я сейчас своей синагоге скажу, как ты тут пиздишь, блядь. Пиздец тебе, блядь. Славяноарец хуев. Я тебя найду, я тебя сам, блядь. Бог, да давай, а нас Бог, Путин, понял, блядь, нам все будет путем. Говном измазься еще, скажи, твой Бог Путин. Наш бог Путин понял, мудила, бля. У нас все путем теперь. Теперь наше время настало. Я вижу, блядь. Сталактиты из говна свои. А вы как Березовский висеть по Лондонам будете засранским. У тебя поняли, это... Поняли, бля? Уебки нахуй. Ты свой сталактит из говна продал. Ты его предал, блядь. Я разговаривал с раввинами, а ты говоришь... Путин хуйло. Путин хуйло. Путин хуйло. А ты дешевый пот. Путин хуйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так вот, Путин знает, что такое Путин хуйло. Ты хотя бы русский знаешь, свинья. А ты знаешь, что я Путину наебало нассал? Я пизду в твоей маме, понимаешь? Я Путину наебало нассал, ты в курсе? Я ему наебало ссал, твоему Путину. Он пришел в нашу синагогу, умолял о пощаде. Да, ты ни о чем он не умолял. О пощаде умолял. Путин. Конечно. Путин молил о пощаде. Конечно, конечно. Раз в 300 раз вам будет нечестно. Отсоси у тракториста. Да, ждите к плену. Плену идите, дебилы, блядь. Мы, евреи, правим миром. Мы правим, твоей задницей. Мы управляем твоей задницей. А я тва пиздой твоей матери. Головка от хуя ты, блядь. Ты мой сын, я выебал твою мать. Потому что все народы, все отцы народов... Мы, евреи, правим миром. Мы правим миром. Масоны правят миром. Мы вас истребим. Ты славянская свинья. Да нет. Ты славянская свинья. Я буду носить обувь из твоей кожи, свинья. Конечно, конечно. Иди соси Путину, педераст галимый. Педераст, иди соси Путину. Бомжара сраный, блядь. Леший конченый, блохастый, блядь. Иди в свою пещеру, спрячься, блядь. Блох хавай своих и чеши свою залысину, бородатый чмошник, блядь. У тебя борода из говна, какашки в нее вплетаешь, носишь футболку с Путиным, говноед ебаный, блядь. Вы пустыня, вас нету. Израиль невозможен. Бог борцов борет. Израиль победил Россию. Нихуя. Израиль победил Россию. Дурачок. Израиля нету. Израиль победил Россию. Ну, конечно, когда это? От Хазарии, блядь, до Сталина. Всегда. Сталин, всегда мы, евреи, вас ебали. Да, всегда. Конечно, конечно. Чем вы ебали? Вас хуем обрезанным пиписькой ебали ваши, вас. А вы нашему обрезанному хуе поклоняетесь. Хорошо, а скажи, почему у славянских идолов нет залупы? Нет крайней плоти, потому что она обрезана. Вы поклоняетесь еврейскому фалосу. Обрезанному еврейскому фалосу вы поклоняетесь. Столбы, это наши деревья, дубы, идиот, блядь. Мы не поведем. Вот иди лысиной своей об дубы ударься, долбоеб. Да нахуй твоя жопа хороша, слышишь, пиздюк, блядь. типами, понимаешь, и яйца соси под названием финики. Дурачки вы, блядь. Какие это вы финики, дурачки? Яйца ты сосешь, да, славянское вот, чмо. Спокойно, блядь. Вот давай спокойно просто поговорим. Сумеешь? Вот давай, давай спокойно, скажи мне, давай, почему спокойно. Путин сосал хуй у израильтян? Ну, а ты скажи мне, почему весь Израиль это бастард наши, наши ублюдки, вот это скажи. Какие ваши причем ублюдки? В тех временах, при чем тут Путин? Это было всегда. Вы считаетесь по бабам, то есть передо мной не мужик. Но в чем дело? Что вы считаетесь-то, блядь? Извините, по плаценте, а не по семени. Я тебе объясню, потому что Израиль еврейская раса образовалась какая хуй знает раса? Когда. А какая твоя раса? Вы просто охуевшие арабы. В Москве. Вот арабы говорят, что Москвы не, не было, Москвы но не было, было вот до... Вот кто древнее, арабы, берберы, от Москвы которых вы не было до вы, средневековья, блядь. Даже не до раннего средневековья. Средневековья, до средневековья перестаньте, Москвы не было. Перестаньте, это ерунда. Твои предки не верим, не верим. Лазали по этим, по... Березкам, почему? Ясно? Почему? По березкам, у тебя ни культуры не было, нихуя ты не было, блядь. Ты просто боретесь за жизнь, как мы. Вот давай, смотри, мы же сказали, стой, спокойно. Вы хорошо, а чьи храмы? Поэтому в чьи храмы вы ходите? Вруны, и мы вам вруны. В чьи храмы вы ходите, скажи мне? И мы вам воры. Иисус был евреем, в чьи храмы вы ходите? Только вы без земли, понимаете? Два есть у нас земля, римлянами, есть. Египтянами, греками, хуй знает. Ебанат, выйди по Москве погуляй, посмотри, сколько ваших славян, блядь. А чего мне гулять? Мне главное ты дагестанская подстилка. Ты подстилка дьявола! Бог есть дагестанская начало, подстилка, дагестанская. Дагестанская а подстилка. Дурачков, понимаешь? Тебя дагестанцы вас, ебали в задницу. Чё там Дагестан? Тебя я ебали в задницу дагестанцы, слышь, блядь. Ебать будут, блядь, за все дела Березовского, нахуй, блядь. Что ты мне пиздишь-то, нахуй? Уже вас Путин молил нас о пощаде. Да, молил, когда? Давай всегда, съедем, ему всегда, расскажи, всегда. Ему всегда. Ему да, водили обрезанной пипихой по рту, по губам. У тебя жопа твоя беспощадная. Евреи – богоизбранный народ. Какие богоизбранные? Кто про это евреи, сказал? Евреи – богоизбранный народ. Пиздюки. Бог велик. Суч, ему нахуй нужен кто? И евреи, богоизбранный Бог, народ, евреи, Бог, самый главный народ на земле, евреи. Бог есть жизнь, Бог не жид, вот и все, вот и это пойми. Я думаю, ты это евреи, понял, евреи, богоизбранный народ. Вот ты мне, блядь, послушай. А зачем послушай, ты хую поклоняешься? Зачем ты слово, фалосом поклоняешься? Бог ты? Жизнь, Бог дело. Бог не слово. Это вы все говорите от я себя. Я вообще-то рептилоид. Я рептилоид. Вот я... А люди врут друг другу. Я значит, рептилоид. Вы врете. Я не человек, я рептилоид. Вы врете. Я не человек. Вы врете. Вы я врушки. Рептилоид, говорю. Я рептилоид. Да, что вы там говорите? Я и рептилоид, главное... говорю. Главное, кто кому наврет, у кого сворует и кто кого победит. Вот это у вас в жопе, а у нас главное, в кто тебе вот в по голове поводит за лупой, вот да, что главное. Да, не надо, поводит там, поводит, да, посыт, посрет. Ты животное, понимаешь, желающий быть человеком. Вот и все, межрасовый ублюдок. Так подожди, вот ты же за Путина, ты говно живешь. Понимаешь? Все, я кто за Путина, сколько, жрут сколько говно. Солнцу надо. И ты сколько нужно не семисвечнику, а солнцу. Да ты бесноватый. Я кому будешь жить, ты пёс. Ты бесноватый. Слудивый. Ты бесноватый. Понял? Бог есть природа. Закон Божий. Я есть Бог. Это законы природы. Я есть Бог. Ты Бог нахуй. Я Бог, поклоняйся мне. Я Бог. Ты животное. Ты тень, я тень бог, свиньи, понимаешь? Я бог, а ты пресмыкающий. Ты тень свиньи, понимаешь? Ты даже не свинья. Свинья это Яхве, понял, да? Поросенок Иегова, понял? Дерьмо свинечье, саов. А у нас всего Перун, Световид, первые первыми. Только начальство люди. Вот кто у тебя начальство? Твои родители, твой раввин. Подчиняйся им, раб, блядь, нахуй, блядь, рави. Подчиняйся своему раве, блядь, иври. Ибо ты иври, мне раб, нет раби. Никого, кто, кому я подчиняюсь. Подчиняйся ему, животное. Я бог. И лизи пизду твоей матери, говорю, блядь. Я бог. Да, да, и пей с... Я ссал на твою мать. Я ссал на твою мать. Да, какую мать? На твою мать! Давно уже я ссал на твою мать! От выкидышей! Ссал! Потому что у вас пиписки хуёвые! Вы вырожденцы! Предлагаю вам! Вам! Да, предлагаю вам служить нам, славянам! Во славу нашу! Это с Милоновым, нашу. Ребят! Вот, служите нам! И будет хорошо Израилю! А ты меня услышал, ты, Израиль! Что служить надо! Служить нам, славянам. Как ты? Ну, развиваем. Будем обзываться? Не, развиваем мысль. Ну, это ну, понятно. Ну, какую да, мысль? Да, мы вам будем была? Давать какая десятину, там, десятину за службу. Понимаешь, да? И вы будете кому? Живы. Кому и да, да, вам просто запретят деньгами распоряжаться культурой и информацией. Всего-то ничего, Господи. Вот. Израиль будет велик. Вот в Палестине он будет среди арабов. Вот и все. Арабам мы тоже предложим служите нам. Просто мы скажем, убивайте друг друга. И кто из вас победит, тот и будет дальше слабым главным слугой. Убейте арабов, свиньи, блядь. Ты сегодня кем проснулся? Что? Ты сегодня в каком образе проснулся? Нетаньяху? Шимоном Пересом? Или... Не, Нетаньяху Арабах? Состоит из свиньи Нетаньяху. Чего мне просыпаться? Я же, ты пойми, я не же не разнообразный, как вы. Я однообразный. Вот и все. Не, понятно. Я всегда это буду я, собой. Я понимаю, а вы черт не знает кто. Вас и эфиопы евреи. Вас и белые ашкеназы евреи. У вас азиаты, сефарды, евреи. Вы псы, охуели, что ли? Какой вы народ? А мы вам расскажем, что вы народ, только служите нам. Служите. Да, служите. Пусть ваши дочери будут нашими собаками, например. Хотите такой службы? Вы говно, блядь, божье. Ты пойми, я-то уж давно не человек, я род солнца. Солнце, ты на кого прешь? Ты на солнце животное прешь. Я не виновата, солнце, что вы перегрелись в пустыне и стали просто сумасшедшими идиотами. Перестаньте нести ахинею, идиоты, станете людьми. Вот и все, подчините солнцу, затушите семисвечники, поклонитесь солнцу, вы... Крысы Луны. Вы будете и были солнечным явлением. Вот и все, понимаешь, да? Против космоса пошли дебилы, блин. Ну зачем это? Вы же достаточно ученые, вы все знаете, что кроме природы нету ничего. Все вечны через смерть. Ну чего вы? Прекратите, прекратите. Кстати, Авраам вас наебал. Наебал вас Авраам. Он, подонок, поц, просто испугался вас. Вы хорошо жили, а он жену свою сдавал, старуху под этого египетского, под египетского фараона. А вы нормально жили, а он вас просто взял и свинтил с катушек, понимаете? Зачем? Не надо быть идиотами, станьте людьми, прекратите, ну прекратите ну, постоянно наращивать на себя плены, ну сколько можно? После египетского плена вы попали в плен вавилонский, после вавилонский персидский, а потом греческий попали, в римский плен попали, сколько можно, блядь? Вы что, себя не любите, что ли? Еле немецкий плен пережили, если он действительно был. Там же еврей ваш шикель грубый чуть не угробил, а? А я вам предлагаю служить Руси. При Руси союзник Руси жив и жирен. А вот противник Руси, он не жирен, он и не жив. Вот что я вам предлагаю. Сдавайтесь природе. Вы всего лишь природное явление природы, пусть даже немножко изуродованное. Так поправитесь. И еще вам скажу, прекратите обрезать пиписьки. Хватит. Перестаньте играть в лучших. Пред солнцем все равны. Нет, да заткнись. Знаете, уже, что я говорю? Боёт, пред солнцем все равны. Задумайтесь. Жиды. Или так, евреи. Кстати, что для вас обиднее, жиды или евреи? А я готов вас назвать людьми. Только служите Руси. Бог явлен государем. Наместник солнца. Наместник солнца — это государь. Вот и служите ему, и молитесь ему. И государству молитесь, ибо государство — это церковь Божия. Я что, Салымдуал это не слышал. Вот и все. А природа — это орудие, оружие. Да заткнись уже с природой. Так что, вооружитесь своим, вот посмотрите, своей опасностью вооружитесь. Вы в опасности. Вам раввин обманет, левит обманет, политик ваш еврейский обманет. А Белонов слушает, самое интересное, вас не обманет, самый долгий разговор с Белоном. Мне нельзя обманывать, вам можно, по Талмуду Гою можно обманывать, а вот мне нет. Так вот подумайте, я говорю, что сплотитесь вокруг своих детей и матерей, и жен своих. Перестаньте грабить род людской так, как аж безобразно. Вы сами на себя натаскиваете гоев. Зачем? Этого не надо. Учитесь, трудитесь, нормально бытуйте. Кстати, с арабами поберитесь, дебилы, блин. Но вы же там можете, у вас есть внутренние арабы, которые даже в армии служат вашим. Вот друзы. Друзы служат вам. Неплохо. Так чего ж вы со всеми ссоритесь? Вам дали землю, блин. Вы начинаете играть в войнушку. Ну, не нужна вам эта война. Да, это гиди. Если вы самые умные. Да, пиздец, а Милонов слушает, главное. Это пиздец, решили пиздец, поиграть пиздец, в меч. Пиздец, конечно. Ну, отдайте меч народам-воинам. Если вы считаете, что вы народ, мозг. Ну, подумайте. Вот и все. Может быть, я вам хочу, кстати, менее всего зла, чем заигравшиеся ваш равинат и ваши левиты. А? Подумайте об этом. Ну, выживет-то, попытается выжить только Барух, да, от вас. Ну, Ротшильд, ну там Дюпон, хуй знает, с Морганом. А вас всех подставят, несчастные вы. М? Как вы? Как вы подумаете? Подумаете ли вы? Может, ты подумаешь? И всем расскажешь это, только не с моими словами, наверное, а от тебя. Я согласен. Я тебя не упрекну и не поймаю. Я наоборот скажу, о какой, это вот тот настоящий Иисус Навин пришел. Опять Иисус Навин, а не этот Иисус Кретин. Понимаешь, да? Вот так вот. Поэтому поймите, то есть, блядь, просто займитесь собой. Хоть ему 5 секунд займитесь ответить, наконец-то пиздец, собой. Пиздит, Израиль пиздит. Невозможен. Конченый, причем не только для вас, для любого блядь. Народа невозможен. Бог не допустит каких-то выделенных сторон своих. Он Всевышний, он Всесущий, он Альфа и Омега. Вы, вас вообще нету, и нас нету. Есть только Бог всеми видами своими. Ну. Так посмотрите получше, где быть у Бога. В заднице перед высером. Или быть мозгом, или кровью, или жиром. Ну, подумайте, костью тоже ничего. Вот так. А так я чую большую огромную войну, жиды. Огромную. Барухи, Рокфеллеры и Ротшильды, и Дюпоны, и Морганы. Небольшая кучка придурков. Захотят выжить каких-то бункеров, всех стравив. У арабов все равно трубку, уже, знаю, вы это знаете, есть тайное ядерное оружие. Нахуя вам это? Нахуя? Что, Израиль это огромная страна? Да это меньше района Фрунзенского в Санкт-Петербурге. Ну, подумайте, нахуя вам это? И спасете, кстати, и мир спасете. Вот здесь вы спасете мир, потому что остальные точно, во-первых, даже бабки-то на это не кинули, насколько вот кинули ваши вот эти придурки. Ну, поэтому спасите своих детей. Вот и все. Нет, ну что ж, мы вечны через смерть. Но Путин так сказал. Русь уйдет в Ирий, а вы подохнете. И не надо, ладно, не будем, будем уважительны к нашим вождям и господам. Ну, что толку, что мы обосрали вот так друг друга? Подумайте, как мы обосрем себя на деле. Это слова, что мы наговорили, это слова. Мы на деле стали опасными друг другу, а? Вы что творите? Поэтому я предлагаю, во-первых, во Руси перестать, так сказать, и сделать попытки быть коренной верхушкой населения. Хорошо, ну не для вас это кончится бедой. Вы станьте коренной верхушкой семитов у себя. Кстати, Сталин, пожалуйста, вы же знаете, Сталин вам сделал Израиль. Берите Израиль, пожалуйста. Хотите, он сделал вам Израиль. Вот вокруг Биробиджана, елки-палки, чуть ли не половина Франции. Лучших земель в том месте. Там не очень с землей, с качеством. Но самое лучшее вы получили. Но что такое? Ну прекратите это. Во имя ваших матерей. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Так, ты заебал. Ты можешь хотя бы давать секунд 5 высказаться, блядь, а то ты монолог. Не имею права, просто я не спорю и не разговариваю. Да я ты утверждаю. Долбоёб просто, понимаешь? Я кукла солнца, долбоёб, да ты это долбоёб, ты. Долбоёб, блядь, понимаешь? Я не кукла солнца. Я сука. Заведомо прав, дебил. Я так скован. Я по-другому не могу. Да ты шизофреник, тебе в психушку надо упекти, нет, блядь. Пидорат Вет. Это шизофреники, это чисто ваша национальная беда. Пидорат Вет, блядь, слышь. Лечитесь, лечитесь. Что ты имеешь против евреев? А что, я ничего не имею. Я солнце, дебил. Ты говно. Кто ты такой, ты дурак? Говно. Я твой повелитель. Кто ты? Ты мне ни нора, я ни гора, повелитель. Ни дыра. Ты мне не поперек, ты мне не против. Я твой кукла повелитель. Природы. Урод, сдавайтесь. Я твой повелитель, слышишь? Где возможен? Договаривайтесь с Путиным, будете главными холопами. Я твой повелитель, вот. И Путин мой раб. Конечно, конечно. Жаба сказала жопой. Перестань, не смеши. Жаба сказала жопой, когда да, ты ее да, в рот да, ставил. Да, да, да, да. Вы так из плена в плен постоянно несчастные да, короче, попадаете. Хуй соси, слышь. Думаете, что если... Я думаю, вы, что если бы ты хуй сосал, ты бы наконец-то заткнулся. А вы хитрые глупцы. Вы мальчишки, дешевые поцы. Да закрой ебало. Понятно, да? Слышь. Когда мы были, вас еще не было. Ебало, вы межрасовое скрешение. Заклопни перестаньте, ебало. Мне, перестаньте. Заранее солнце право. Подчиняйтесь мне. Понятно? Да. Вот и все. Сдавайся. Вами, Авраам. Сдавайся вами, мои. Да ты сейчас сдашься, давай-ка. Блять, он сбросил. Сейчас я его еще раз. А что ты сбросил пища? Трубку? Ты что, испугался, что ли? Я не надо пиздеть. Хочешь, ты я сейчас по-настоящему да? брошу. Пусть не испугался, а я не вижу смысла. А зачем ты бросил трубку, подолгу слышь? Говорить. Хуесос, ты животное, блядь. И все. Хуесос, чем зачем ты чем сбросил? Ты мне... Чем ты мне храбр? Чем? Жопой своей? Ну, я твой повелитель. Разбитый. Какой ты повелитель? Ты повелитель, извини, пизды своей матери. Лежи ее дальше. Ой, блин. Вы дети, только ебнутые. Давай, сдавайтесь. И Путину лежите хуй. Сброся, сука. У него хоть он не обрезанный. Елки-палки. А то у вас заразы на каждой залупе, блядь. Будьте нате вы. Что какой там? Еще чё, заразы? Чё, чё? Ох, явен Путиным. Нет, так и слышал. Третий этот, Владимир. Третий Владимир. Хуйло, Владимир. Понял? Хуйло. А ты быдло. Владимир, понял? Хуйло. Ты гандон на его хуе. Понимаешь, да? И то порванный. Оставьте сообщение на автоответ. Твой Путин хуйло, понимаешь? Да ёб твою. Сейчас я его, ребят, я его с кем-то посвожу. Он уже охрип почти что. Да, он пиздил, бля, это вообще. Чё тебе надо? Так, пиздобол, послушай меня сюда. О, хуйня. Значит, хрюкни. Так, ты сносишь свои вот эти все идолы, и я тебя какие не сдаю метод. Какие идолы, блядь, сносишь? А что мне делать с солнцем, с небом? Может быть, солнце потушить, дебил ты, блядь? Да, потушить солнце, ты не слышишь? Понимаешь, блядь, что... Эти все столбы лишь образы природы, дубина ты, блядь, Толеросовая. Так вот эти образы, образы природы, и короче, ты... Да, ты знаешь, да, берешь возьми их и сносишь свои нахуй, сами, смешники. Они и так сносишь тухнут, эти образы смеши. Природы, блядь. Ну да, образы свои природы. Ты природил, блядь. А все остальное твое слово, сказанное такими, как и я вы, блядь. Я твой повелитель, духами. Я тебе приказываю. Перестаньте пиздеть людям. Я тебе приказываю. Перестаньте пиздеть людям. Понятно, я да? Я тебе мы приказываю, ёбаный. Давай, поговори со мной. Вот почему, что вам нужно от рода людского, вы дебилы, блядь? Чё вы пристали? Давай, папки, давай балакай. Ты пока балакаешь, я пошёл. Чё ты там балакаешь? Там ну, один хрипит, второй балакать, не хрипит. Сколько вас там? Пойду. Я вас объявляю, блядь, понимаете, да? Я вас объявляю пищей Путина, вот. Вождей, воевод, вельмож. Посмотрим, кто кого. Поняли? А всё моё, сказала Злата. Всё моё, сказал Булат. Все куплю, сказал Булат. Все возьму, сказал Булат. Так что ваши дети уже давно у нас под прицелом. Вся власть войскам. Понятно? Войско до стража пытками до убоем загонит все население страны по местам учебы, труда и семейного ой, быта Ярко Божьей битвы. Понятно? Все вы будете ходить строем. Понятно? Только побольше достанется славянам от добычи, ну и вы выживете с номерами на жопах. Вот что будет, дебилы, блядь. Ты чё, начинал-то кто-то? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Фу на вас. Ладно, идите нахуй. Бля, чё, начиталось? Так, слушай, это... Ты, короче, нахуй иди, петух. А ты уже нахуй сидишь? С чего ты это взял? Я вообще-то натурал, а ты педик. Где ты сидишь? Да ты ж педик, слышишь? Ну ты педик, реально. Да вот ты нахуй сидишь, да ебаный лук. Ну ты же педик по-любому. Ты же петух. По жизни петух. Не, короче, смотри, давай ты мне передачку делаешь, я от тебя отстаю. А ты сидишь петухом. Не, я пахан вообще-то. Какой петух, нахуй, пахан, смотри, о, петух пахан, это твоя задница. Умасил бы нахуй и все, ебаный в рот, голову не так. Петух, петух, это твоя задница. Ты чмо. Петух, это твоя задница. Чмо, это твоя жопа тоже. Когда ты стрелку метаешь, когда хуйца сосаешь, то ты не заебался. Слушай, а вот расскажи, а зачем ты нацепил себе гребень и ходил так по улице? Кого ты нахуй поводишь-то, а? Ты никто и звать никак, нахуй, как вы еще четвертый. Алло. Ты никто и звать тебя никак. Алло. Мы еще четвертый рядом сидят, нахуй. Ты вообще наебанный. Ты еще базаришь, нахуй, что там, не, а? Чушка ебаная съебалась отсюда. Нахуй, иди хуй соси уже, все. Хуй сосешь только ты здесь, блядь. Ну это как все, бросай трубку. Ну сколько можно, ну брось уже трубку, заебал, блядь. А, бросил уже. Ладно, ребят, он скучный немного.